Глава 14. Для Блэксерна это был адский рассвет. Он был ввергнут в битву с приговоренными к смерти. Наградой была мисочка каши. Оба мужчины были обнажены. Когда бы приговоренного не помещали в эту огромную одноэтажную деревянную ячейку блок, его одежда отбиралась. Одетый человек занимал больше места и мог скрыть оружие под платьем. Мрачное и душное помещение было 50 шагов в длину и 10 в ширину, и набито голыми потными японцами. Слабый свет проходил через планки и балки, из которых были сделаны стены и низкий потолок. Блэксерн едва мог стоять прямо, его кожа была в пятнах и царапинах от сломанных ногтей мужчин и деревянных занос от стен. Наконец он ударил головой в лицо мужчины, схватил за горло и стал бить его головой о балки помещения, пока тот не потерял сознание. Тогда он отбросил тело в сторону и стал пробираться через потную массу к месту, которое он наметил себе в углу, и приготовился к новой атаке. На рассвете наступило время еды, и стража начала передавать мисочки с кашей и водой через маленькое отверстие. Впервые им дали еду и питье с тех пор, как он попал сюда в сумерках прошлого дня. Выстроившиеся для получения воды и еды были необычно спокойны. Без порядка никто не мог получить пищи. Потом обезьяноподобный человек, небритый, грязный, усеянный вшами, оттолкнул его и забрал его порцию, пока другие ждали, что произойдет. Но Блэксерн побывал в достаточно многих матросских драках, чтобы быть сбитым одним предательским ударом, поэтому он изобразил беспомощность, потом яростно легнул его ногой, и бой начался. Теперь в углу Блэксерн увидел, к своему удивлению, что один из этих людей предлагает ему мисочку каши и воду, которые он, как ему казалось, уже потерял. Он взял и поблагодарил его. Углы были самыми излюбленными местами. Балки шли вдоль по земляному полу, деля комнату на две части. В каждой части было по три ряда людей, два ряда лицом друг к другу, спинами к стене или брусу, еще один ряд между ними. В центральном ряду сидели только слабые и больные. Когда более здоровый человек в наружных рядах хотел вытянуть ноги, он клал их на тех, кто был в середине. Блэксерн заметил два трупа, распухших и засиженных мухами, в одном из средних рядов. Но ослабевшие и умирающие люди вокруг, казалось, не замечали их. Он не мог разглядеть ничего вдали в этом мрачном со спертым воздухом помещении. Солнце уже пекло дерево. Стояло несколько параж, но запах был ужасным, так как больные испражнялись под себя и в места, где они сидели, в согбенном положении. Время от времени стража открывала железную дверь и выкликала имена. Люди кланялись своим товарищам, уходили, но вскоре на их место приходили другие. Все узники, казалось, смирились со своей участью и пытались, как только могли, жить в мире со своими ближайшими соседями. Одного мужчину около стены начало тошнить. Он быстро был вытолкнут в средний ряд, где сидел согнувшись, наполовину задушенный грузом ног. Блэксерн закрыл глаза и пытался унять свой ужас и клаустрофобию. «Негодяй Торанага, я молюсь о том, чтобы иметь возможность затащить тебя в такое место на денек. Негодяй и стража! Прошлой ночью, когда ему было приказано раздеться, он дрался с ними с горьким сознанием беспомощности, понимая, что его изобьют, дрался только потому, что не привык сдаваться, и в конце концов он был силой заброшен в эту дверь». Всего было четыре таких блока ячейки. Они располагались на краю города, на мощенном участке земли с высокими каменными стенами. За стенами была неогороженная утрамбованная земля около реки. На ней стояли 5 крестов. Обнаженные мужчины и одна женщина были привязаны с широко расставленными ногами на крестах за запястья и щиколотки, и пока Блэксерн шел по периметру вслед за самураями-часовыми, он увидел палача под смех толпы, наискось втыкающего длинные пики в грудные клетки жертв. Потом эти 5 были сняты с крестов, и на их место подвешены другие. Вышел самурай и разрубил трупы своим мечом на мелкие куски, смеясь во время этой работы. Кровавые подонки, гнусные негодяи. Незаметно человек, с которым подрался Блэксерн, пришел в сознание. Он лежал в среднем ряду. На одной стороне лица запеклась кровь, нос был раздроблен. Внезапно он прыгнул на Блэксерна, ничего не замечая на своем пути. Блэксерн увидел его приближающимся в последний момент, с большим усилием парировал эту бешеную атаку и свалил его без сознания. Заключенные, на которых он упал, закричали на него, и один из них, тяжеловесный и сложенный как бульдог, рубанул его по шее ребром ладони. Раздался сухой щелчок, и голова человека повалилась на бок. Похожий на бульдога человек поднял полуобритую голову за тонкий, усеянный вшами чуб, и опустил его. Он взглянул на Блэксерна, сказал что-то гортанное, улыбнулся голыми беззубыми деснами и пожал плечами. «Спасибо», — сказал Блэксерн, успокаивая дыхание, думая о том, что не обладает искусством рукопашного боя, каким владеет Мура. «Мое имя Анджин-сан», — сказал он, указывая на себя, — «твое?» «Ах, Содес, Анджин-сан!» Бульдог указал на себя и вдохнул в себя воздух. «Миникуй!» «Миникуй-сан! Хай!» — сказал он и добавил большую фразу на японском. Блэксерн устало пожал плечами. «Вакаримасен! Я не понял!» «Ах, содес!» Бульдог кратко и быстро поговорил со своими соседями. Потом он опять пожал плечами, и Блэксерн пожал плечами. Они подняли мертвеца и положили его рядом с другими. Когда они вернулись в свой угол, их места не были заняты. Большинство заключенных спало или отчаянно пыталось уснуть. Блэксерну было мерзко, ужасно и страшно смерти. «Не беспокойся, у тебя еще длинный путь, прежде чем ты умрешь. Нет, я не могу жить долго в этой адской яме. Здесь слишком много народу. О, Боже, помоги мне выйти отсюда. Почему эта комната плавает вверх и вниз, и Родригес выплывает из глубины с пинцетами вместо глаз? Я не могу дышать, не могу дышать, я должен выбраться отсюда. Пожалуйста, пожалуйста, не подкидывай больше дров в огонь. Что ты делаешь здесь, Круг, приятель? Я думал, они освободили тебя, и ты вернулся в деревню, но теперь мы здесь, в деревне. А как я оказался здесь? Здесь так прохладно. И что это за девочка такая хорошенькая внизу, под досками? Но почему они тащат ее к берегу, голые самураи? Там еще этот Оми смеется. Почему на песке внизу кровавые отметки? Все голые, я голый, ведьмы и крестьяне, дети, котел и мы в котле. О, нет, не надо больше дров, не надо больше дров. Я утону в жидкой грязи. О, Боже, о, Боже, о, Боже, я умираю, умираю. Умираю во имя Отца и Сына и Святого Духа. Это последнее причастие, и вы, католик, и мы, католики, и вы сгорите или утонете в моче и сгорите в огне, в огне, в огне. Он вытащил себя из кошмара. Его уши ощутили мирное, мягкое окончание последнего причастия. На какое-то время он не мог понять, проснулся он или спит, потому что не верил своим ушам, снова слыша благословение на латыни, и его неверящие глаза снова увидели сморщенное старое пугало европейца, идущего по среднему ряду в 15 шагах от Блэксорна. Беззубый старик носил грязный поношенный халат, у него были длинные грязные волосы, спутанная борода и сломанные ногти. Он поднял руку, как коготь хищника, и поддержал над телом полуспрятанный деревянный крест. Луч света осветил его мгновенно. После этого он закрыл мертвецам глаза, пробормотал молитву и, осмотревшись, увидел, что Блэксорн смотрит на него. «Матерь Божья! Это вы на самом деле?» — прокаркал он грубо по-испански, крестясь. «Да», — сказал Блэксорн по-испански, — «кто вы?» Старик ощупью пробирался дальше, бормоча про себя. Другие заключенные давали ему пройти и разрешали наступать или шагать через себя, не сказав ни слова. Он смотрел вниз на Блэксорна через слезящиеся глаза, его лицо было в бородавках. «О, святая дева! Этот господин живой! Кто вы? Я брат Доминго, Доминго!» «Доминго из священного ордена святого Франциска, ордена...» После этого его слова представляли собой смесь из японского, латыни и испанского. Его голова подергивалась, и он все время вытирал слюну, которая сочилась изо рта по подбородку. «Сеньор действительно живой?» «Да, я живой на самом деле», — Блэксорн поднялся. Священник еще раз пробормотал о святой деве, слезы текли по его щекам. Он снова поцеловал свой крест и хотел опуститься на колени, ища для этого места. Бульдог потряс своего соседа, заставляя его проснуться. Оба сели на корточки, освободив место для священника. «Клянусь благословенным святым Франциском, мои молитвы услышаны. Ты, я думал, что у меня видение, сеньор, что вы призрак. Да, дух дьявола, я видел так много. Сколько вы здесь, сеньор? Здесь трудно что-либо рассмотреть в темноте, и мои глаза не так хороши. Сколько времени вы здесь? Со вчерашнего дня, а вы? Я не знаю, сеньор, давно. Меня посадили сюда, это было в сентябре, в 1598 году от рождения нашего Господа. Сейчас май, 1600 год. 1600-й? Стонущий крик отвлек внимание монаха. Он встал и пошел через тела, как паук, ободряя одного там, трогая другого здесь, бегло утешая их по-японски. Он не мог найти умирающего, поэтому он исполнил весь ритуал в той части камеры и благословил всех, и никто не возражал. «Иди со мною, мой сын». Не дожидаясь, монах захромал дальше, сквозь массу людей в темноту. Блэксорн поколебался, не желая оставлять свое место. Потом он встал и последовал за ним. Через 10 шагов он оглянулся. Его место было уже занято. Казалось невероятным, что он когда-то сидел там. Он продолжал идти по бараку. В дальнем углу было, как это ни странно, свободное место, как раз достаточно для того, чтобы улечься небольшому человеку. Там было несколько горшков, чашек и старый соломенный мат. Окружающие японцы молча наблюдали за ними, дав пройти Блэксорну. «Это моя паства, сеньор. Они все мои дети у благословенного Господа нашего Иисуса. Я их так много здесь обратил. Это Джон, а здесь Марк и Мафусаил». Священник остановился перевести дыхание. «Я так устал. Я должен». Голос его затих, и он уснул. В сумерках принесли еду. Когда Блэксерн собрался встать, один из японцев около него сделал ему знак оставаться на месте и принес доверху наполненную чашку. Другой человек мягко потряс священника, чтобы разбудить, предлагая пищу. «Ие», — сказал старик, качая головой и улыбаясь. Миску он протянул обратно. «Ие, фардах сама». Священник дал себя уговорить и поел немного. Потом встал, его суставы хрустнули, и протянул свою миску одному из тех, кто был в среднем ряду. Этот человек притянул руку священника к своему лбу, и тот его благословил. «Я так рад повидать еще одного соотечественника», — сказал священник, садясь опять около Блэксерна. Его крестьянский голос был низким и шипящим. Он с усилием показал рукой в дальний угол камеры. «Кто-то из моей паствы сказал, что сеньора называют кормчий. Анджин? Сеньор кормчий? Да. Здесь есть кто-нибудь еще из команды сеньора? Нет, я один. Почему ты здесь? Если сеньор один, он пришел из Манилы? Нет, я никогда не был в Азии», — осторожно сказал Блэксерн. «Его испанский язык был превосходен. Это было мое первое плавание в качестве кормчего. Я был за границей. Почему вы здесь? Иезуиты заточили меня сюда, сын мой. Иезуиты и их мерзкая ложь. Сеньор был за границей? Ты не испанец, нет, и не португалец». Монах подозрительно всмотрелся в него, и Блэксерна обдало его зловонным дыханием. «Корабль был португальским? Скажи мне правду ради Бога». «Нет, отец, корабль был не португальский, перед Богом клянусь». «О, благословенная дева, благодарю тебя! Пожалуйста, простите меня, сеньор, я боюсь, я старый человек, глупый и больной. Твой корабль был испанский, откуда?» «Так рад! Откуда вы, сеньор, из испанской Фландрии или из герцогства Бранденбургского, может быть? Откуда-нибудь из наших доминионов в Германии? О, так хорошо опять поговорить, наконец, на языке моей благословенной матери. Сеньор, так же, как и мы, потерпел кораблекрушение, а потом подло брошен в эту тюрьму, подло обвиненный этими дьявольскими иезуитами. Мой Бог проклинает их и показывает им грех их измены». Его глаза вспыхнули яростью. «Сеньор сказал, что он никогда не был в Азии раньше». «Нет. Если сеньор никогда не был в Азии раньше, то он будет здесь, как ребенок в джунглях. Да, здесь можно много чего рассказать. Сеньор знает, что иезуиты только торговцы, незаконно ввозящие оружие и занимающиеся ростовщичеством. Что они командуют здесь всей торговлей шелком, всей торговлей с Китаем. Что ежегодный черный корабль стоит миллион золотом, что они вынудили его святейшество папу отдать им всю власть над Азией, им и их собакам-португальцам, что все другие религии здесь запрещены, что иезуиты имеют здесь дело только с золотом, покупая и продавая для наживы для себя и для варваров против прямых приказов его святейшества папы Клементия, короля Филиппа, и против законов этой страны. Что они контрабандой ввозят оружие в Японию для христианских князей, подстрекая их к мятежу? Что они вмешиваются в политику и сводничают для князей, лгут и мошенничают, и дают лживые свидетельства против нас? Что их игумен сам послал секретное послание нашему испанскому вице-королю в Лусон с просьбой прислать конкистадоров для завоевания страны. Они просили об отторжении Испании, чтобы скрыть новые португальские ошибки. Все наши несчастья могут быть отнесены на их счет, сеньор. Это иезуиты лгут, мошенничают и вредят нашему любимому королю Филиппу. Их их ложь привела меня сюда и вызвала казнь 26 святых отцов. Они думают, что если я был когда-то крестьянином, я не понимаю. Но я могу читать и писать, сеньор. Я могу читать и писать. Я был одним из секретарей его превосходительства вице-короля. Они думают, что мы, францисканцы, не понимаем. Он вдруг опять перешел на напыщенную смесь испанского и латыни. Настроение у Блэксерна поднялось, его любопытство возрастало по мере рассказа священника. Что за оружие, что за золото? Какая торговля, какой черный корабль? Миллион? Что за вторжение? Какие христианские корабли? «А ты не обманываешь бедного больного старика?» — спросил он себя. «Он думает, что ты его друг, а не враг». «Я не лгал ему, но ты не имел в виду, что ты его друг». «Я отвечал ему прямо, но ты ничего не предложил». «Нет, это честно. Первое правило — выжить во враждебных водах, ничего не предлагать».